последние дни Артура на высокую гору приходили солдаты поодиночке со словами «Умирать пришли за веру царя и отечества». Приходили добровольно умирать. Пусть приведут подобный пример и жизнь другой армии. Общество не заметило великого подвига своего офицера, унтера и солдата. Глаза общества были залиты злобой, что наполняло прессу тех годов. Общество, глупо повторяя злые слова об армии, обидело не ее, а себя, весь народ свой. Но злое слово сделало свое дело, и поднесено оно было искусно. Он, даже Вилков и Святский, чисто русские люди, а служат им от всего сердца, не умея читать между строками, не видя, что сами помогают врагам Отечества. Эти враги представлялись им друзьями народа. Ну и пусть насаждают революцию, пусть ведут народ и армию к бунтам, а я отойду в сторону, в электротехническую школу. Так думал я. Мне было тяжело это решение. Я любил строй, любил солдат, любил армию больше всего на свете. Сколько раз у меня проступали даже слезы, обиды, когда я читал несправедливые нападки на нее. Бездоказательные, нечестные, злобные нападки. Хорошее, славное, подвижническое не замечалось. А сколько их было, этих подвигов! Вот матросы, не желающие сдавать миноносец. Они тонут вместе с ним, и, уходя в холодную бездонную пропасть океана, не прощаются жизнью, кличем «За веру царя и отечества!». Вот солдаты, тщетно старающиеся удержать в десятеро сильнейшую армию, переправляющуюся через Яллу. Их засыпают градом снарядов в их жалких окопчиках. Недальновидные политики хотели по обыкновению за пятак да с бархатом выиграть войну без расходов от казны. Не давали денег на укрепление позиций. Живым мясом хотели заградить путь врагу. А мясо и впрямь было лихо подготовлено. Не прикажи отступать, и все полегли бы до одного за веру царя и отечества. Общество не поняло ни подвига, ни трагедии офицерской солдатской души и осудило нас же за Тюрен-Чен, за Порт-Артур и за Цусим. Общество напало на свою армию, стало даже радоваться ее неуспехами и безумно кричать «Чем хуже, тем лучше!». Общество стало ругать офицера и солдата, а в то же время рукоплескать иудам-предателям, хлопотавшим за границей, чтобы иностранцы, упаси бог, не дали денег на продолжение войны. Революционное злое слово полезло всюду. Офицеров верных присяге и слову дворянина стали называть черносотенцами, опричниками, палачами народа. И ничего нельзя было поделать. Решительно ничего. Клевета на офицера и армию, как ядовитые газы, ползла всюду, смущая ему даже родственников офицеров и находя слабых среди самих офицеров. Простаки, теоретики по Марксу, Энгельсу и прочие их братья думали, что стоит воцариться Конституции или Республики, знаменитой треххвосткой, свободой, равенством, братством, и все переменится, как по мановению волшебного жезла. В результате всей травли хорошие солдаты приуныли, сволочь возликовала. Бунты то и дело вспыхивали то там, то тут, и, однако, все же добиться не могли ничего.